Вообще, то, что пишет Моро о турках, довольно занимательно. Дальше он рассказывает о своем разговоре с тремя пашами, говорящими по-немецки и по-латыни, приехавшими в русский лагерь после заключения перемирия. «Я всегда воображал себе турков людьми необыкновенными, но мое доброе о них мнение усилилось с тех пор, как я на них насмотрелся. Они большую частью красивы, носят бороду не столь длинную, как у капуцинов, но снизу четырехугольную, и холят ее, как мы холим лошадей». Пушкин плохо прочел. Во французском тексте «Чевех волосы», а не «Чева лошади». Эти паши, хотя все разного цвета, имели красивейшие лица. Тот, с которым я разговаривал, признался мне, что ему было 63 года, а на взгляд нельзя было дать ему и 45. В армии, описанной Моро де Бразе, был и Ильяс Паша Колчак. Он был еще совсем молодым офицером. Родился он около 1675 года, а при прусском походе ему было лет 35. Моро де Бразе не называет тех трех пашей, которых он описывает, но вот что он еще о них говорит. «Только что мы кончили наш обед. Фельдмаршал, это Шереметьев, на нас наехал и просил нас угостить трех пашей, приглашенных от великого визиря к его царскому величеству, пока месть государь не даст ответа. Это на условии перемирия. Мы к ним отправились. Один из них говорил хорошо по-немецки, еще лучше по-латынь. Он достался на мою долю. Друзья мои довольствовались оба одним из остальных, говорившим только по-немецки. В минуты первых приветствий слуги фельдмаршалские разбили шатер, послали на землю ковер турецкий, на который усадили мы наших трех пашей. Они сели, сложив ноги крестом, и велели принести себе трубки, коих чубуки столь длинны, что головки их лежали на земле. Сначала разговор наш был общий. Наконец паша, говоривший по-латыни, коль скоро узнал, что я француз, подозвал меня к себе и громко объявил, что французы были приятелями туркам. Тогда, вступив в частные рассуждения, я спросил у него, по какой причине, на каких условиях заключили они мир. Он отвечал, что твердость наша их изумила, что они не думали найти у нас столь ужасных противников, что, судя по положению, в котором мы находились, и по отступлению нами совершенному, они видели, что жизнь наша дорого будет им стоить, и решились, не упуская времени, принять наше предложение о перемирии, дабы нас удалить. Он объявил, что в первые три дня артиллерия наша истребила и изувечила множество из их единоземцев, что у них было 8000 убитых и 8000 раненых, и что они поступили благоразумно, заключив мир на условиях, почетных для султана и выгодных для его народа. Я привожу эту обширную цитату потому, что она объясняет прусский трактат и почему вся русская армия с государем во главе не попала в плен туркам, а смогла, правда, потерявшая половину людей, уйти беспрепятственно обратно за Днестр в Подолью. Кроме того, она дает понятие о турецких генералах того времени. После заключения перемирия эти три паши с отрядом провожали до Яс, уходящую русскую армию. Здесь расстались мы с тремя пашами и их отрядом, продолжает Моро де Бразе. Дорога имел я честь несколько раз с ними разговаривать, однажды и обедать вместе у генерал-лейтенанта барона Остена. Они попросили рису, вареного на молоке, и наелись его, насыпав кучу сахара. Мы никак не могли заставить их пить венгерского вина, как ни просили. Они предпочитали кофе, сваренного по их обычаю, и который пили они целый день. Почти, наверное, можно сказать, что паша помоложе, говоривший по-немецки, был Колчак. Как известно, он был из Боснии, прилегающей к австрийским провинциям, и мог знать немецкий язык. Кроме того, он был при штабе великого визиря, как видно из хроники Ивана Никулчи. В этой хронике Колчак, насколько мне известно, упомянут в первый раз. В ночь на 7 июля 1711 года турки переправились на правый берег Прута и услышали шум русских повозок и лошадей. Это была кавалерийская дивизия генерала Януса, бывшая в авангарде и отходящая обратно к армии Шереметьева по приказу Петра. Вот что пишет Николчи. Враг, услышав шум повозок, сначала испугался и даже начал переправляться обратно через реку, но один паша заметил великому визирю, что шум удаляется, а не приближается. Колчак, Булюбаш, Ренегат, серб родом из Боснии, был послан на рекогносцировку. Он доложил, что русский корпус обратился в бегство. Лишь удостоверившись в этом, турки успокоились и продолжали переправу на правый берег прута в течение всей ночи. Колчак за это хорошее известие стал впоследствии пашой трехбунчужным и губернатором Хатина. Конечно, Никулча, молдаванин, стоящий на стороне русских, отзывается недоброжелательно о противнике из христианского рода, перешедшем в мусульманство, и слово «ренегат» нас шокирует. Но явление это было очень распространено в Боснии. Турки не обращали христиан в мусульманство насильно, но старались опираться на то местное дворянство, которое принимало ислам, давая ему за это известные привилегии, не желающих обкладывали непосильными данями, лишая их таким образом и имущества, и власти. Реакции христианских народов, подвластных туркам, были различны. Албанцы сравнительно быстро все перешли в ислам и потому пользовались особым расположением турок. Сербы сопротивлялись дольше. Часть сербского дворянства эмигрировала в королевскую Венгрию и в Боснию,